Нетерпеливо смахнув с глаз слезы, он перечитал письмо снова, вникая теперь в значение написанного Лили. Он как будто вслушивался в наполовину забытый голос. У них была кошка. Возможно, и она умерла, как родители в Годриковой впадине, или сбежала, когда ее некому стало кормить. Сириус купил ему первую в его жизни метлу. Родители знали Батильду Бэкшот. Может быть, их познакомил Дамблдор. Дамблдор никак не вернет его мантию-невидимку. А вот это немного странно. Гарри прервал чтение, обдумывая слова матери. Зачем Дамблдор взял у Джеймса мантию-невидимку? Гарри ясно помнил, как учитель годы тому назад сказал ему: «Мне не нужна мантия-невидимка для того, чтобы стать невидимым». Возможно, она понадобилась кому-то из менее одаренных членов Ордена, и Дамблдор просто вызвался ее передать? Гарри стал читать дальше. «К нам заезжал Хвостик». Петтигрю, предатель, казался чем-то подавленным. Только ли казался? Может быть, он уже знал, что в последний раз видит Джеймса и Лили живыми? И, наконец, все та же Батильда, которая рассказывала о Дамблдоре поразительные вещи. Кажется невероятным, чтобы Дамблдор... Чтобы Дамблдор что? Впрочем, о Дамблдоре можно было порассказать много такого, что показалось бы невероятным. К примеру, что он получил однажды низшую оценку на экзамене по трансфигурации, что он, подобно Аберфорту, испытывал заклинания на козлах. Гарри встал, внимательно осмотрел пол. Возможно, где-то лежит и конец письма. Он подбирал листок за листком, осматривал их. Не особенно церемонясь, совсем как тот, кто проводил здесь обыск, вытаскивал ящик за ящиком, перетряхивал книги, встав на стул, провел рукой по верху платяного шкафа, заглянул под кровать и под кресло. Наконец, улегшись на пол, он обнаружил под комодом что-то вроде рваного клочка бумаги, а когда вытащил его, клочок оказался половинкой той самой фотографии, о которой писала Лили. Черноволосый мальчик, громко хохоча, влетал в эту фотографию и вылетал из нее верхом на крошечной метле, а за ним гонялась пара ног, принадлежавших, по-видимому, Джеймсу. Гарри уложил фотографию в карман, где уже находилось письмо Лили, и продолжил поиски второго листка. Однако еще через четверть часа он поневоле пришел к заключению, что окончание письма матери пропало. Просто ли потерялось оно за 16 лет, прошедших со дня его написания, или листок забрал тот, кто обыскивал спальню? Гарри снова перечитал начало письма, пытаясь отыскать ключ к тому, что сделало его окончание ценным. Игрушечная метла вряд ли заинтересовала бы пожирателей смерти. Единственную потенциальную ценность могла представлять информация о Дамблдоре. Кажется невероятным, чтобы Дамблдор... Что? Гарри! Гарри! «Гарри! Я здесь!» — крикнул он. «Что случилось?» На лестнице застучали шаги, и в спальню Сириуса влетела Гермиона. «Мы проснулись. А где ты, неизвестно?» — задыхаясь, сказала она и, повернувшись назад, крикнула. «Рон! Нашла!» Издали, с расстояния в несколько этажей, донесся сердитый голос Рона. «Хорошо! Передай ему от меня, что он козел!» «Гарри, пожалуйста, не исчезай так. Мы страшно перепугались. И вообще, зачем ты сюда забрался?» Она оглядела перевернутую вверх дном комнату. «Что ты тут делал?» «Посмотри, что я нашел». Он протянул ей письмо матери. Гермиона взяла письмо, прочла. Гарри наблюдал за ней. Дойдя до конца страницы, она подняла на него глаза. «Ох, Гарри! А еще вот это!» Он отдал ей разорванную фотографию, и Гермиона заулыбалась, наблюдая за мальчиком на метле. «Я поискал окончание письма», — сказал Гарри, — «но его здесь нет». Гермиона огляделась вокруг. «Это ты тут такой беспорядок учинил? Или до тебя кто-то постарался?» «Кто-то уже обыскивал комнату», — сказал Гарри. «Я так и подумала. В какую комнату я не заглядывала, пока поднималась наверх, везде одно и то же. Как, по-твоему, что тут искали?» «Если это был снэк, сведения об ордене». «А ты не думаешь, что у него и так уже есть все необходимое? Он же состоял в ордене, верно?» «Ладно», — сказал Гарри, которому не терпелось обсудить его теорию. «Тогда как насчет сведений о Дамблдоре? Они могли искать, к примеру, окончание этого письма. Батильда, которую упоминает мама, ты знаешь, кто она?» «Кто?» «Батильда Бэкшот, автор истории магии», — явно заинтересовавшись, сказала Гермиона. «Так твои родители знали ее? Она была потрясающим историком». «Она еще жива», — сказал Гарри, — «и живет в Годриковой впадине. Ронова тетушка Мюриэль рассказывала о ней на свадьбе. И семью Дамблдоров Батильда тоже знала. Интересно было бы побеседовать с ней, правда?» Улыбка Гермионы стала слишком уж понимающей, и Гарри это не понравилось. Он отобрал у нее письмо и фотографию, засунул их в мешочек, который висел у него на шее, просто чтобы не смотреть на нее и не выдать своих чувств. «Я понимаю, почему тебе хочется поговорить с Батильдой о твоих маме и папе, да и о Дамблдоре тоже», — сказала Гермиона. «Но ведь в поисках крестражей это нам ничем не поможет, так?» Он не ответил, и Гермиона торопливо продолжила. «Гарри, я знаю, тебе очень хочется отправиться в Годрикову впадину, но я боюсь, легкости, с которой нашли нас вчера пожиратели смерти. И поэтому сильнее, чем раньше, уверена, нам не следует появляться там, где похоронены твои родители. От тебя наверняка именно этого и ждут». «Дело не только в родителях», — все еще стараясь не глядеть на нее, — сказал Гарри. «На свадьбе Мюриэль много чего наговорила про Дамблдора. Я хочу узнать правду». И он пересказал Гермионе все, что услышал от Мюриэль. Когда он закончил, Гермиона сказала: «Я понимаю, конечно, почему тебя это расстраивает, Гарри». «Не расстраивает», — ответил он. «Я просто хочу выяснить, правда это или...» «Гарри, ты действительно думаешь, что от злобной старухи вроде Мюриэль или от Риты Скитер можно услышать правду? Как ты можешь им верить? Ты же знал Дамблдора». «Думал, что знаю», — пробормотал он. «Но тебе же известно, сколько правды было во всем, что Рита писала о тебе. Дождь прав. Как ты можешь позволять этим людям марать твою память о Дамблдоре?» Гарри отвел взгляд в сторону, стараясь не выдать негодование, которое его охватило. «Все то же самое. Выбор веры. А ему нужна истина. Почему все с таким упорством стараются не подпустить его к ней?» «Может, пойдем на кухню?» — помолчав немного, предложила Гермиона. «Поищем что-нибудь на завтрак». Гарри нехотя согласился, последовал за ней на площадку лестницы, прошел мимо второй, выходившей сюда двери. Под незамеченной им в темноте маленькой табличкой на ней виднелись в краске глубокие царапины. Он остановился, чтобы прочитать написанное на табличке. Табличка выглядела эффектно. Надпись на ней была аккуратно выведена от руки, такую мог повесить на дверь своей спальни Перси Уизли. «Не входить без ясно выраженного разрешения Регулуса Арктуруса Блэка». От волнения кожу Гарри словно заколола иголками. хоть он и не сразу понял, чем это волнение вызвано. Он перечитал надпись на табличке еще раз. Гермиона уже спустилась на один лестничный марш. «Гермиона!» — позвал он и сам удивился спокойствию своего голоса. «Вернись!» «В чем дело?» «Р.А.Б. По-моему, я его нашел». Гермиона ахнула и бегом взлетела по лестнице. «В письме твоей мамы? Но я не заметила». Гарри покачал головой, ткнул пальцем в табличку. Гермиона прочитала надпись и вцепилась в руку Гарри с такой силой, что он поморщился от боли. «Брат Сириуса!» — прошептала она. «Он был пожирателем смерти», — сказал Гарри. «Сириус рассказывал мне о нем. Вступил в пожиратели совсем молодым, потом перетрусил, хотел уйти, и они его убили». «Все сходится», — выдохнула Гермиона. «Если он был пожирателем, то имел доступ к Волан-де-Морту, а, разочаровавшись, мог пожелать его падения». Она выпустила руку Гарри, перегнулась через перила и крикнула: «Рон! Рон! Поднимайся сюда, скорее!» Минуту спустя появился запыхавшийся, державший наготове палочку Рон. «В чем дело?» «Опять больших пауков увидела?» «Дай позавтракать, а уж потом...» Нахмурив лоб, он прочитал табличку, на которую молча указала ему Гермиона. «И что? Это ведь брат Сириуса, так?» «Регулус Арктурус». «Регулус Р.А.Б.» «Медальон. Ты думаешь...» «Надо выяснить», — сказал Гарри. Он толкнул дверь. Она оказалась запертой. Гермиона ткнула в дверную ручку палочкой и произнесла: «Алохомора!» Раздался щелчок, и дверь отворилась. Все трое переступили порог и заозирались по сторонам. Спальня у Регулуса была меньше, чем у Сириуса, но также наводила на мысль о былом великолепии. Однако, если Сириус старался показать свое отличие от всех прочих членов семьи, то Регулус норовил подчеркнуть противоположное. Изумрудно-серебристые цвета Слизерина встречались здесь на каждом шагу, на покрывале постели, на стенах и окнах. Над кроватью был старательно изображен родовой герб Блэков и их девиз «Чистота крови навек». Под ним висели пожелтевшие вырезки из газет, склеенные таким образом, чтобы получился коллаж, теперь уже сильно обветшавший. Гермиона пересекла комнату, чтобы разглядеть его. «Все вырезки посвящены Волан-де-Морту», — сказала она. «Похоже, Регулус был его поклонником задолго до того, как вступил в пожиратели». Гермиона присела, подняв облачко пыли на кровать, чтобы прочесть вырезки. А Гарри попалась на глаза обрамленная фотография, с которой улыбались и махали руками члены хогвартской команды по квиддичу. Он подошел к ней поближе и увидел на груди каждого игрока изображение змея — слизеринцы. В мальчике, сидевшем в середине первого ряда, мгновенно узнавался Регулус. Темными волосами и немного надменным выражением лица он очень походил на брата, хоть был пониже и похудощавее Сириуса, да и красотой его не отличался. «Он был ловцом», — сказал Гарри. «Что?» — рассеянно откликнулась полностью ушедшая в чтение Гермиона. «Он сидит в середине первого ряда, а это место ловца. Ну ладно, неважно», — сказал Гарри, сообразив, что никто его не слушает. Рон стоял на четвереньках, заглядывая под платяной шкаф. Гарри оглядел комнату в поисках возможных тайников, подошел к письменному столу. Однако и стол кто-то уже обыскал. Содержимое ящиков переворошили совсем недавно, стерев кое-где пыль. Ничего ценного в них не было. Пожелтевшие гусиные перья, устаревшие, со следами неласкового обращения учебники и совсем недавно разбитый пузырек чернил, еще липкие остатки которых покрывали содержимое одного из ящиков. «Есть способ попроще», — сказала Гермиона, увидев, как Гарри вытирает у джинсы измазанные чернилами пальцы. Она вскинула палочку и произнесла: «Акцио медальон!» Однако ничего не произошло. Рон, перебиравший складки выцветших штор, разочарованно оглянулся. «Вот так, значит. Его здесь нет. Может, и есть. Только на него наложены контрзаклятия», — ответила Гермиона. «Ну, знаешь, чары, не позволяющие приманивать его посредством магии». «Да, вроде тех, какие Волан-де-Морт наложил на чашу в пещере», — сказал Гарри, вспомнив, как ему не удалось приманить поддельный медальон. «И как же мы его тогда найдем?» — спросил Рон. «Вручную», — ответила Гермиона. «Роскошная мысль», — сообщил, выкатив глаза, Рон и снова занялся шторами. В течение часа они обшаривали каждый дюйм спальни и в конце концов пришли к выводу, что медальона в ней нет. Тем временем встало солнце. Ослепительный свет его пробивался даже сквозь покрытые копотью окна. «Вообще-то он может быть где угодно в доме», словно ободряя Гарри и Рона, сказала Гермиона, когда все трое спускались по лестнице. Чем в большее уныние они впадали, тем, казалось, большей решимости она преисполнялась. Пытался он уничтожить его или не пытался? Ему нужно было спрятать медальон от Волан-де-Морта, правильно? А помните, сколько жутких вещей нам пришлось выбросить, когда мы были здесь в последний раз? Часы, которые стреляли во всех арбалетными стрелами, старые мантии, пытавшиеся придушить Рона. Регулус мог разместить их здесь для защиты тайника, в котором лежал медальон, хотя мы еще не знали, в то... Гарри с Роном обернулись к ней. Гермиона стояла, подняв одну ногу и вообще походя на человека, которого только что саданули заклятием забвения. Глаза ее явно утратили способность фокусироваться на чем бы то ни было. «В то время...» — шепотом закончила она. «Что с тобой?» — поинтересовался Рон. «Там был медальон...» «Что?» — в один голос спросили Рон и Гарри. «В шкафчике, который стоял в гостиной, и никто этот медальон открыть не смог. И мы...» Гарри показалось, что из груди его прямиком в желудок рухнул кирпич. Он вспомнил. Медальон передавался из рук в руки, и все пытались по очереди вскрыть его. А потом медальон бросили в мусорный мешок заодно с табакеркой, заполненной бородавочным порошком и музыкальной шкатулкой, вгонявшей всех в сон. «Кикимер тогда умыкнул кучу разных вещей», — сказал Гарри. «Это был их единственный шанс, единственная оставшаяся у них слабенькая надежда, и Гарри намеревался держаться за нее, пока ее силой не вырвут из его рук. У него в кухонном чулане целый склад был. Пошли?» Он полетел, перепрыгивая ступеньки вниз по лестнице. Двое друзей стопотом мчались за ним. Шума они наделали столько, что, проносясь через вестибюль, разбудили портрет матушки Сириуса. «Мерзопакость! Грязнокровки! Отбросы общества!» — завизжала она им вслед, но они уже ворвались в подвальную кухню и захлопнули за собой дверь. Гарри пробежал через всю кухню, притормозил, заскользив по полу перед дверью кикмерового чуланчика, рывком открыл ее. Старые одеяла, на которых когда-то спал Кикимер, в этом грязном гнездышке все еще валялись, а вот спасенных Кикимером поблескивающих безделушек больше не было. Остался лишь древний экземпляр книги «Природная знать. Родословная волшебников». Не желая поверить глазам, Гарри схватил одеяло, встряхнул их. Наружу выпало и грустно покатилась по полу дохлая мышь. Рон, застонав, упал на кухонный стул. Гермиона зажмурилась. «Еще не конец!» — сказал Гарри и громко крикнул. «Кикимер!» Раздался звучный хлопок, и перед холодным очагом возник домовый эльф, которого Гарри с такой неохотой унаследовал от Сириуса, маленький, в половину человеческого роста, с висящей складками бледной кожей и такими же, как у летучей мыши, ушами, обильно поросшими белым волосом. Он был все в том же грязном тряпье, какое носил при первом их знакомстве, а презрительный взгляд, которым он наградил Гермиону, показывал, что переход к другому владельцу на его принципах нисколько не сказался.